Итак, тема, которую сегодня хочу вашему вниманию предложить, она очень емкая, и далеко не в каждой аудитории я позволяю себе вот говорить о том, о чем сегодня немножко скажу, хотя бы потому, что аудитория должна быть подготовленная, да, информационно подготовленная, методологически грамотная. Но вот второй день участия на этом форуме дал мне основание полагать, что такая подготовка у вас есть. Поэтому я буду смел в своих фантазиях и предположениях. Сразу хочу сказать, что то, о чем я буду говорить, на аксиомы я не претендую. Я поделюсь с вами своим мнением, своим видением. Извините, можно? Да. Микрофон поменяйте, пожалуйста. На другую руку. Да, просто она, вот это, она мешает. Вот это. Все понял. Тут вот это что, техническое что-то. Хорошо. Спасибо. Значит... То, о чем я буду говорить, это, ну, как я уже сказал, частично плод моей фантазии, частично плод моих исследований, исследований моих учителей и тех людей, с которыми так или иначе совместно работали или работаем. Вот. Ну, тем не менее, как говорится, задача моя сегодня простая, набросать краски на холст, нарисовать картину. Я надеюсь, каждый из вас сможет самостоятельно, но если не сможет, то я уверен, что мы сможем продолжить наше с вами общение и как-то совместно это сделать. Итак, тема, которую я предлагаю вашему вниманию сегодня, это конец эры разобщенного мира и строительство соборного общества как начало эры мирового соединения. Не знаю, много ли людей из вас читало роман Ивана Ефремова «Час быка», но предполагаю, что кто-то читал. Формулировки взяты, естественно, из этого романа. Несколько слов скажу о Иване Антоновиче Ефремове. Уникальный человек, ученый, доктор биологических наук, палеонтолог, геолог. Ну, большой, видный ученый, который в свое время, ну, в частности, 1968 год, это год, когда он написал роман. Это правильнее называть научная фантастика. «Час быка». Книга называется так, потому что «Час быка» — это 2 часа ночи, максимальная тьма, тьма, после которой, ну, наступает рассвет. То есть такая точка дна, от которого начинается отскок наверх. Иван Антонович Ефремов предложил разные формации «Р». Ну, в частности, вот, дал обозначение разным эрам и там детально прописал, какая эра подо что подходит. Мне трудно оценивать его творчество как ученого, и я не собираюсь этого делать. Хотел бы, чтобы вы скорее вы поразмыслили самостоятельно в этом ключе. И я не собираюсь также оценивать его творчество как писателя, фантаста. Однако, как говорит русская традиция, да, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Фантастика и фантазия имеют большое значение в деятельности предпринимателя, в деятельности ученого. Ну, я надеюсь, здесь пояснять не надо, почему это так. Да, потому что хотя бы без фантазии нет какого-то прогресса. Чтобы что-то изобрести, надо сначала представить, что это возможно, начать фантазировать. Это составная часть психики здорового человека, умение мыслить творчески. Ну, окей, несколько слов о себе. В общем-то, я являюсь предпринимателем. Вчера я сказал о том, что я капитан деловой команды «Брусника Russian Business Team». В той или иной степени я преподаю. Преподавательский стаж мой начался в 2004 году, то есть относительно давно. Хотя я не являюсь штатным преподавателем, всегда это совместительство. Но, тем не менее, для меня это такая значимая миссионерская часть моей жизни, без которой, наверное, я бы уже и не хотел бы быть. Поэтому в любом случае... Это тоже я. Зона моих научных интересов – это в первую очередь психология развития, политическая психология. Здесь я тоже относительно давно, то есть кандидатскую диссертацию защищал в 2006 году, а сейчас работаю над докторской диссертацией. Ну, это все имеет отношение только к тому, чтобы вот попробовать вам дать представление, посмотреть на меня немножечко как на ученого, а не только как на предпринимателя, потому что одно другое точно не отрицает и не противопоставляет. Многодетный папа. Ну и, в общем-то, основные моменты, там, связанные с нашими спортивными активностями, я вчера раскрывал, поэтому не буду на этом останавливаться, двигаемся дальше. Итак, эра разобщенного мира. Эра разобщенного мира, предложенная в романе фантастическое, научной фантастики Ивана Антоновича Ефремова обозначена вот в этот временной промежуток времени. То есть она должна закончиться в 2034 году. Это взгляд ученого из 1968 года. Даже сегодня разные ученые размышляют о том, насколько прозорлив был Антонов, Ефремов в своих романах, насколько он сумел предвидеть развитие технологий, сумел предсказать, ну, в том числе пальцем на карте показывал, где находится добыча алмазов, и они там действительно находились. То есть там не то чтобы спор, а скорее дебаты по поводу того, является ли Ефремов человеком из будущего, который просто рассказал о том, что нам предстоит, либо у него были какие-то особые научные или, может быть, интуитивные способности предвидеть будущее. Я просто вешу знак вопроса без каких-то там дополнительных комментариев. Хочу обратить ваше внимание, что до 2015 года лично я не был знаком с творчеством Ивана Антоновича Ефремова. Чуть позже станет понятно, почему это важно. Вот, значит, что касается 1998 года. 1998 год – это год доклада кандидата военных наук господина Чурсина на тему, ну, тема его доклада была следующая. Стихии катастрофы – главная угроза планетарной и евразийской безопасности при входе в третье тысячелетие. Очень емкий доклад. Этот доклад вы можете найти в интернете. Я не уверен, что он был знаком с творчеством Ивана Антоновича Ефремова, но пересекается так, что они говорили об одном и том же в разные временные периоды. То есть кандидат военных наук и вот биолог-палеонтолог в разные временные промежутки говорили примерно про одно и то же время. Почему я акцентирую ваше внимание на этом? Потому что в 2008 году, как раз 2008 год, это год, когда сообщество ученых, которому я был приписан, которому я вот так вот был, в который я был вхож, получилось сделать определенные расчеты, определенные исследования, ну, слайд, который я покажу вам буквально вот сейчас. Ну, до этого скажу, что здесь я не написал самое основное, что хотел бы, наверное, пардон. Самое основное, что хотел бы представить вашему вниманию, это то, что Иван Антонович Ефремов предсказал катастрофу. Ни вчера, ни сегодня никто не говорил о том, что есть гипотетическая возможность глобальной катастрофы. А она перестала быть гипотетической, она стала сегодня абсолютно реальной. Мне не хотелось бы, я каждый раз задаюсь вопрос, ну, с чем я хотел бы, чтобы вы ушли. Уж точно не с тем, чтобы вы там залезли под одеяло, стали трястись, волноваться. Но предикция или предвидение – это одна из важнейших задач любого руководителя. Я уверен, что каждый из вас так или иначе соприкасается с деятельностью руководителя, поэтому важно понимать, какие корреляции грядут. Они не гарантированы, ну как, собственно, в жизни ничто не гарантировано, но есть определенные основания полагать, что вот некие процессы все-таки происходят. Как, опять же, говорил Плутарх, многие вещи, каждый в меру своего понимания работает на себя, в меру непонимания на тех, кто понимает больше. Поднимая меру своего понимания, мы вот упираемся в то, что мы видим, что происходят действительно тектонические сдвиги. Ну и, собственно, наш президент на Валдайском форуме говорил про тектонические сдвиги. Что это за тектонические сдвиги? К чему они могут нас привести? Возможно ли общество будущего без нас? Отвечаю вам, возможно. Оно возможно. И когда мы говорим про глобалистический подход, будьте уверены, что нас в обществе будущего особенно никто не вписал. То есть вот это очень важный момент, с которого мне хотелось бы, наверное, и начать. Итак, что касается Ивана Антоновича Ефремова, он предсказал, что будет так называемая битва Мары, которая разразится в том числе с применением ядерного оружия. Битва Мары в его системе координат – это период с 2005 по 2010 год, а потом у Ивана Антоновича Ефремова обрывается. До 2010 по 2034 год как бы тишина, время тишины. Что происходит? Ну, по крайней мере, он не комментирует. Мы пережили 2010 год, как вы видите, мы уже немножко продвинулись дальше. Да. Да, но есть основания полагать, что процессы, запускаемые извне, по разным объективным и субъективным причинам, они задерживаются. То есть то надгосударственное глобальное управление, которое проводится, оно задерживается лет так на 10-15. В этом есть свои сложности, ну, там, детали сейчас впадать не будем, но есть. Если мы вот эти вот корреляции наложим, то тогда мы можем предположить, что битва Мары нам предстоит. И мы буквально на пороге этой битвы. Здесь лишь попрошу вас вспомнить Дейла Карнеги с его книгой «Как перестать беспокоиться и начать жить». Отличная книга, надо сказать. И одно из главных упражнений, практических приемов, как перестать беспокоиться и начать жить, Дейл Карнеги предлагает представить, что самое плохое уже произошло. А дальше начать отвечать себе на вопрос, какую пользу я для себя могу из этого извлечь, и что мне дальше делать. Все, оно уже произошло. Это очень важная такая практика, надо сказать. Да? Что мы будем делать, если завтра сценарий пойдет не в том ключе, в котором мы с вами моделируем вот здесь на «Голосе Отечества». Что мы будем делать? Сделали вы сегодня что-то для того, чтобы завтра было? Я не знаю, завтра ваших детей, там еще кого-то. И вопрос, что делать? Ну, мы попробуем на этот вопрос дать ответ. Вот к тому же у нас есть, я так понимаю, вот специалисты, которые в области выживания. Насколько вот мы включаемся в то, что надо нам действительно мобилизоваться в сторону выживания. Окей, значит, эра мирового соединения, возможно, произойдет. Да, или как там сказать, если, что если. Это тот график, который мы построили в 2008 году. Ну, быть откровенным, мы построили его до 2015 года. К сожалению, учителя, с которыми я начинал эту работу, а я вырос из Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и работал под научным руководством старшего научного сотрудника, доктора психологических наук, кандидата педагогических наук, полковника Николая Александровича Юманова. К сожалению, он уже ушел из этого мира. Но, в частности, первый график составлялся вместе с ним до 2015 года. Я лишь вам покажу, что особо критический период. В 2008 году мы рисовали, да? Я, ну, не знаю, если вам будет интересно, расскажу подробнее. Основное, что здесь нужно вот посмотреть, это вот этот вот период. Грядущая весна, назовем ее так. Грядущая весна. Как мы сможем ее пережить, что нам нужно для этого сделать вообще. Вот, ну, обращаю ваше внимание, мы не были знакомы ни с военным ученым Чурсиным с его работой, не были знакомы с научной фантастикой Ивана Антоновича Ефремова. Мы работали по своим алгоритмам. В частности, одна из задач, которые мы решали, это расчет оптимальных пусков и посадок летательных аппаратов. То есть задача аналитической работы и воздействия, ну, в частности, фаз Луны на эрготические системы. Эрготическая система – это система человек-машина. Ну и, соответственно, когда ты много занимаешься аналитической работой, в той или иной степени ты вот начинаешь иногда смотреть туда, куда в других бы случаях и не начал бы смотреть. В общем, обращаем внимание, что как бы точка спада максимальная нам еще предстоит, и как мы ее будем проходить, многое зависит, конечно, от нас, от форума, от каждого из вас, от того, что вы делаете, от того, успеваете ли вы перестроить свое сознание, свое мышление, создать вокруг себя какие-то завихрения совершенно иного уровня будущего, да, как минимум на уровне сознания и подсознания. Транслируете ли вы это в окружающий мир? Ну, вот как говорила Ольга, да, что очень важно вести просветительскую работу на всех уровнях, где бы вы ни были. То есть это важно. То есть не надеяться, что кто-то придет, и есть кто-то точно умнее, чем вы. Это вообще не факт. Первый раз я с этим столкнулся как раз в Центре подготовки космонавтов. Мы там обсуждали определенные корреляции воздействия их на спутники. Была научная конференция 2013 года. И я говорю, тогда у меня был слом парадигмы, когда, ну, примерно столько же народу относительно не очень много, в маленькой аудитории мы сидим, международная космическая конференция, называлась «Пилотируемые полеты в космос, Андронавт-2025». То есть в 2013 году мы размышляли, ученые выступали с докладами на тему там «Андронавт-2025». И вот в аудитории сидели доктора технических наук, связанные с вот, конструкторской деятельностью из бывшего КБ Королева, там СНИ, там МАШ и так далее. И вот один из них сказал, что вот в этой технологии, сейчас я говорю узко про определенные спутники, он сказал, в этой технологии мы обогнали весь мир на 25-30 лет. И мы задаем вот такие-то вопросы вот по поводу этих спутников. И дальше он сказал для меня вот такую фантастическую вещь. Он сказал, что если мы обогнали в этих вопросах весь мир на 25-30 лет и задаем вот эти вопросы, я вам гарантирую, что в мире нет людей, которые начали бы хотя бы думать в сторону вот этих вопросов. И не появятся их в ближайшие 15-20 лет. Для меня был слом парадигмы, потому что я понял, что нет тех ученых, ну вот, вот бывает такое, что нет тех ученых, ну, ты думал, что где-то еще есть кто умнее. Нет, вот они, и они говорят, мы не знаем, надо думать, надо дальше думать, исследовать. То есть не так далеко вот этот вот форпост ученых, поэтому говорю, что надеяться на там, наших, ваших или на кого-то не совсем приходится. Есть необходимость как раз включаться и заниматься самостоятельно разбором полетов и обучению. Один из вопросов, кстати, был в предыдущей аудитории, а что делать? Учиться. И чем быстрее, тем лучше. И чему? Ну, постарайтесь всему. Посмотрите на Дмитрия Ивановича Менделеева. Он что, ограничивался чем-то? Физик, химик, экономист, математик, то есть аэронавт, то есть уникальный. Ну, это я к вопросу, что нам вот в эту сторону нужно думать. И, ну, я сейчас не буду расплываться по древу. Мысль понятна. Наш график также показал, что выход из такого, ну, из дна должен состояться где-то в 34-35 году. Ну, это никак не противоречит тому, о чем говорил Иван Антонович Ефремов. Хочу вам сказать, ну, график вы видите, как называется. То есть это вещи, на которые мы не можем повлиять. Это движение больших небесных космических тел в пространстве. То есть мы не можем на них повлиять, мы можем под них подстроиться. Здесь, конечно, хочу отметить то, что есть все основания полагать, что те люди, кто проводит глобальную вот эту политическую повестку, они осведомлены не хуже нашего, может быть, лучше нашего. И я бы даже сказал, что ну, своего оппонента, слово врага, говорить не буду. Нужно лучше переоценить, чем недооценить. И уверяю вас, что там люди давно в этих цифрах, давно в этих корреляциях. И скорее, ну, мое личное мнение, что они как раз свою повестку управленческую проводят исключительно из вот тех вот глобальных факторов влияния на нашу планету и на каждого из вас, на которые, ну, вот, на которые мы не можем влиять. То есть для чего? Для того, чтобы все было, все управление складывалось проще, органичнее и выстраивать свои негативные процессы в ритм позитивных трансформаций планетарного масштаба, вот так скажем. Ну, как говорится, с горки проще съехать, когда вниз, а не когда вверх. Так, собственно, они и делают. Вот. Ну, нам нужно, как такой простой рецепт, как раз обучаться для того, чтобы входить в процессы управления и брать их в свои руки. А для того, чтобы понимать, где мы есть и куда идти, неплохо бы посмотреть, что вообще происходит в глобальном масштабе. Окей, значит, это вот график, который для того, чтобы показать им, что да, мы действительно считаем, что, так сказать, эра воссоединение, она нам только предстоит, и этот период, еще до него нужно добежать. То есть еще очень многое, что надо сделать. Вот, значит, на что хочу обратить ваше внимание. И с чем сталкивается глобальное управление сегодня? С тем, что мы разные. Но, безусловно, это безусловно, здесь я как психолог скажу, сколько людей, столько и особенностей индивидуально-личностных. Но для того, чтобы управлять, нужно было бы упростить задачу и как-то нас сегментировать. Who is who или кто есть кто. Для того, чтобы на одних запускать, на одну группу запускать одни информационные модули, одни процессы манипуляции или управления, а на других другие. Потому что не все работает в равной степени. По странам вы это точно знаете. И здесь речь как раз идет о менталитете. Менталитет это то, что делает нас в существенной мере разными. Но в самом простом формате можно запомнить, что менталитет – это инаковость. То есть непохожесть, разность. Менталитет бывает разный. Здесь я тоже лишь набросаю краски на холст. Хочу обратить ваше внимание, что менталитет намного, не намного, а в большей степени связан с теми метапрограммами, которые формируются в каждом человеке с детства. А метапрограммы во многом стоят на религии. На религии, на тех догмах, которые человек себя впитывает. Вне зависимости от того, как глубоко он их впитал или делает вид, что впитал. Все равно, ну, как вы знаете, есть эгрегориальное матричное управление, и будучи в любой степени следователем какой-либо религии, человек вольно-невольно подпадает под эгрегориальное поле той религии, с которой он соприкасается. Я думаю, что вы, собственно, понимаете, о чем я говорю, уверен, что вы эти темы проходили и знаете. Вот, поэтому нужно четко понимать, что на разный менталитет происходит совершенно разное воздействие. И если мы знаем, как это воздействие оказывается, мы можем действовать по полной функции управления, распознавать этот фактор угрозы, как минимум понимать, как, откуда ветер дует. Ну и почему, допустим, вот в исламском мире такая история происходит. Ну, я сейчас, можно любую страну взять, будь то Сирия, будь то Иран, будь то Казахстан. Казалось бы, разные страны, но процессы примерно одинаковые. В частности, манипулятивные механизмы абсолютно одинаковые, если вдаваться в подробности. Вот. Ну и, естественно, многое было сказано вот передо мной, и мне это тоже отрадно, Ольгой, правильных вещей по поводу того, чем нас в общем всех кормят. Да, я имею в виду информационная подоплека. Здесь точно хочу вам сказать, что... Ну, наверное, как сказать, без купюр. Основной действующий фактор – это британский менталитет. Если сказать просто, то эти люди совершенно из другого мира. То есть, как бы вот не хотелось сказать, что они земляне, но у нас ценностные ориентиры диаметрально противоположные. То есть, даже понять нам друг друга не получится. Не получится. Можно верить, что хорошо бы работать в эту сторону, но оттолкнувшись от английского языка, многие из вас знают, что некоторые русские вещи просто невозможно перевести на английский язык. Невозможно. От слова совсем. Разные понятия или отсутствие понятийного аппарата в английском языке не дает возможность понять русский язык. Здесь я вам пример приведу, да, знаете, что Булгаков у нас был переводчиком, плюс ко всему, плюс потому что еще писатель, мастер Маргарит писал. И вот он, если мне память не изменяет, поправите. По-моему, Руслан и Людмила переводил на английский язык. И потом, когда у него спросили, удалось или нет, никому еще не удавалось Пушкина перевести так, чтобы его поняли на английском языке. Поэтому Пушкин и неизвестен за рубежом, потому что непонятно, собственно, о чем он вообще говорит. Серьезно. То Булгаков сказал следующее. Он сказал, что клетка осталась, а птичка улетела. То есть структура осталась, а понятийного ряда не осталось. Поэтому думать о том, что нам будет просто объясниться с британцами, не получится. Ну, безусловно, вы знаете, что во всех колониях рабы разговаривают на языке колонизаторов. Ну, это я новостей вам не скажу. Конечно, английский язык, надписи у нас кругом на английском языке, а-ля международные стандарты. Ничего не имею против этого, кроме как того, как говорится, правила, куда смотрю, туда еду, велосипедиста. Если мы смотрим в сторону упрощения своего языка и двигаемся в сторону английского, то вольно-невольно мы будем примитивизироваться постепенно. Ну, я сейчас хочу вам сказать не про это, я бы хотел сказать скорее про ту глобальную инаковость и те методы, которые используют носители британского менталитета. Для них даже англо-американцы не люди, для них они функция. А про нас и даже и речи нет. То есть как бы мы для них это туземцы, причем опасные туземцы. Почему? Потому что нас всегда отличало наше креативное мышление. Представляете, туземец, который с креативным мышлением. Что значит креативное мышление? Значит, трудно предсказать его действия. Нельзя управлять объектом, если ты не можешь предсказать его. То есть обозримая предсказуемость – это фактор управления. Если трудно предсказать, ну, значит, это опасно. Трудно управлять. Соответственно, что с такими сделать? Споить? Ну вот нас пытались споить многократно. И все еще пока отчают, что это может получиться. Ну и так далее. Значит, здесь я хотел бы отметить такой тоже, ну, интересный факт. Знаете вы или нет, Иван Антонович Ефремов был контужен в раннем возрасте. Он был контужен. По своей биографии так получилось. Это опять матрица, как это работает. Он был на территории Украины. Я, к сожалению, город не помню. Это прибрежная зона. Он сидел на крыльце своего дома, будучи маленьким мальчиком. Была гражданская война. И британский эсминец, который стоял в области видения Ивана Антоновича, выстрелил, причем сделал один раз, один выстрел, не куда-то, а в очередь людей, стоявших за хлебом. Много людей погибло, а Иван Антонович был контужен, попал в госпиталь ребенком. Я не знаю, как это сказалось в целом на нем, я просто хочу, чтобы ценностный ориентир вам был понятен. То есть выстрелить, ну, в мирных жителей, это не то, что ноу-хау там какое-то, да, это то, что было 100 лет назад. Ну, ничего глобально не меняется, понимаете, да, что мы туземцы, и задача очень простая, с этими туземцами как-то по возможности по-быстрому разобраться. Я прошлую таблицу, которую вам показывал, можно было бы, конечно, чуть более детально объяснить, что и что, потому что там... Еще в 2008 году мы знали, что я просто не к тому, что тут мы такие умные. Но если показал, то неплохо было бы хотя бы малость объяснить. Уже вдогонку к слайду скажу, что в 2008 году мы догадывались, или правильнее сказать, алгоритмично предполагали, то есть на основе определенных корреляций, что будет вирус, который будет убивать. Мы знали, что будет такого плана... попытка воздействия. Мы точно так же знали, что будет высокая вероятность ядерной войны. В жизни ничего не гарантировано, как я уже сказал, да, и есть слово «если». Если получится, может еще не получиться, 100-500 вариантов, да, ведь Россия управляется напрямую Богом, мы с вами об этом знаем. Вот, так что для нас не было никаким удивлением, когда началась эта пандемия. Вот. Однако, когда мы в таких узких кругах говорили о возможности возникновения вируса, эпидемии, мы не называли пандемией. Пандемия – это новое маркетинговое слово, мы называли эпидемией. Никто особо не слушал, потому что, ну как вот слушать? Ну, не хочется в это верить, все живут, у всех все комфортно. Но потом как-то мир стал резко меняться. Сегодня мне не надо вам объяснять, что такое пандемия, вы знаете, да? Так или иначе, каждый соприкоснулся с ней. Вот. Здесь для чего я вам это рассказываю? Если я пытаюсь обозначить вам образ нашего гипотетического, очень сильного противника многовекового, я хочу, чтобы вы просто попытались пофантазировать, банально пофантазировать, встать на его место и подумать, что дальше бы я с ними сделал, что дальше я бы с ними сделал. Не знаю, какие фантазии у вас, но я бы вряд ли стал применять, допустим, ядерное оружие, потому что, ну, тут все это отравится и много чего будет разрушено. Я бы продолжил работать с теми же самыми вакцинами, продолжил бы работать с эпидемией, так называемой. Да, для чего? Для того, что это все-таки быстро, ну, относительно, но быстро. И опять, не тема для дискуссии, но мы еще пока и не знаем в полной мере, чем отзовется та вакцинация, которая была. То есть, опять, глобально, ну, вот об этом... Нам предстоит только узнать. Но ноги растут все равно. Ноги растут, понимаете, откуда. Вопрос, который я ставлю здесь, существует ли русский менталитет и в чем его основа, он открыт. Он открыт. Было бы просто, если бы я сказал, да, вот он существует. Я уверен, что у каждого из вас в голове свой ответ тоже положительный. Просто если мы скажем, что он существует, надо будет тогда четко его выделить на фоне других менталитетов. А эта задача, мягко говоря, непростая, хотя бы потому, что русский менталитет, одна из его основ – это общность. Это общность и единство разностей. Ну, хотя бы даже разноконфессиональный. То есть мы сегодня с вами находимся на территории Республики Татарстан. Это мусульманская республика, мы с уважением к этому относимся. И мы, у нас нет, как говорится, с вами, и у вас с нами идеологических противоречий. Мы здесь вместе. Были, есть, я надеюсь, будем. Ну, это касается в целом территории России. То есть те религии, которые есть, все основные религии, они в той или иной степени представлены на территории нашей страны, у них нет противоречий. У людей, которые являются носителями этих менталитетов, друг с другом нет противоречий. Хочу, чтобы вот это было понятно. Это важно. Это как одна из основ русскости. Ну, как вы знаете, русский, я слово светлый, русые волосы, заяц, русак. И русы не по цвету кожи, глаз или чего, а русы и по образу мысли и образу действий. То есть я мыслю светло и действую светло. Поэтому негр может быть сильно более русский, чем белокожий парень, который там пьет, бьет или там еще безобразничает. Вот здесь тоже очень важный момент, что русскость — это то, что каждый может приобрести. Поэтому, когда мы говорим про русский мир, хочу, чтобы было понятно, он не ограничивается, совсем не ограничивается территорией России. Русский мир может быть везде. И вот эта вот история привнесения русского мира в на другую территорию, не насильственная, а дружественная, без навязываний, без пинков, или там мы против, мы за, как бы вот без вот этого. Ну, я думаю, что вы тоже все это в той или иной степени понимаете. Стихотворение Федора Ивановича Тютчева, вы тоже прекрасно с ним знакомы, да, что будущее возможно и нужно строить на принципах любви, на принципах единства. Я не знаю, в курсе или нет, Федор Иванович Тютчев со своим призывом спаять любовью, что по сути он обозначил доктрину так называемой соборности. То есть это и есть доктрина соборности. Не настаивать, не пинать, а спаять любовью. Здесь я переключусь чуть-чуть на психолога, да, и любовь. Что такое любовь? Очень важное слово. Многие его употребляют, но мало кто озадачивается разобраться, если понять его этого слова. Да, как нам его определить? Вот это любовь, а это не любовь, там, влюбленность. Я вам предложу хотя бы определение Эрика Фрома. Но оттолкнемся от классиков. Их может быть много. Я предлагаю вашему вниманию определение Эрика Фрома, потому что, на мой взгляд, оно просто простое и емкое. Ну, наиболее емкое из тех определений, с которыми мне приходилось сталкиваться. Фром определяет любовь как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Я поясню. То есть, если я люблю себя, я активно заинтересован в своей жизни, в своем развитии. То есть, я обучаюсь, я занимаюсь спортом, я смотрю, какое питание я употребляю, какие книги я читаю, понимаете? Если я себя не люблю, тогда я могу позволить себя как-то разрушать. Ну, будь то там пьянство там, или еще что-то, сами можете придумать, да, какие-то вещи. Если человек любит кого-то, то он активно заинтересован в жизни и развитии того, кого он любит. Поэтому, когда Пушкин в своих стихах признается в любви друзьям, здесь нет какого-то второго подоплеки. Здесь есть его искренняя заинтересованность в жизни и развитии человека, кому он признается в любви. Ну, сейчас просто не очень принято мужчине и мужчине признаваться в любви, как бы мы немножко под любовью, to make love, да, рассматриваем какие-то вот примитивные вещи. Не говорим о том, что любовь — это все-таки активная заинтересованность в жизни. Или, допустим, материнская любовь — это заинтересованность в жизни и развитии своего сына или дочери. Подразумевает, что не носить на руках, а не мешать ему выращивать самого себя. То есть сам он должен двигаться. А когда я вижу, что не способен, поддерживаю, помогаю. Ну, это я к вам к вопросу, что, опять же, я не знаю, было ли у Федора Ивановича Тютчева определение слова «любви», но если мы вот определим любовь как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви, то все становится как-то ярче и понятнее. Итак, доктрину соборности, ну, вот в простом варианте можно определить как высказывание нашего классика. В свое время философ господин Хомяков определял соборность как цельную внутреннюю полноту множества, собранной силой любви, свободное органическое единство. Здесь мы видим снова любовь, единство. Вот слова, которые, вот, по мнению Хомякова, обозначают соборность. Пометка, что соборность всегда исключает конкуренцию. Здесь надо сразу, наверное, договориться или подкрасить красным маркером, что если мы говорим о соборном устройстве в коллективе, в команде, в обществе или в мире, то нам нужно принять за аксиому, что конкуренция нам не подходит. конкуренция. Либо мы в соборном обществе, либо мы все-таки в каком-то другом обществе, где есть конкуренция. Конкуренция, conqueror, по-английски это завоевывать. Завоеватель, conqueror, завоеватель, конкурент. В русском языке есть соперничество. Тоже слово очень такое неоднозначное. Соперничество, сопырники. Сопырник или упырь. Упырь — это комар, который пьет кровь и ничего не дает взамен. Сопырник — тот, который пытается отбирать и тоже не планирует тебе ничего давать. Ну, по сути, конкурент. Нужно ли нам говорить о том, что чтобы стать сильнее, нам нужна конкуренция? Почему не посмотреть в сторону содружества, сообщества, сотрудничества, содействия? Взаимодействие немножко другое. Я про совмещение разностей. Когда мы говорим про соборность, да, это собрать. Собрать разность. Ну вот как брусника, ее же тоже надо собирать. Сама она в рот как-то не попадает. Поэтому это тоже про соборность, про сбор разностей. И еще раз говорю, что конкуренция однозначно, ну, в моей системе координат разрушает соборность как таковую. Когда мы начинаем толкаться, мериться, ни к чему хорошему это не приводит. Ну и в конце концов, я думаю, если вы, ну, в той или иной степени в курсе про конкуренцию, то в конкуренции, как в истории с Дунканом Маклаудом, должен остаться только один. То есть на выходе в конкуренции остается монополия. Финал любой конкуренции — это монополия. Ну, не уверен я, что это прособорное общество. Тогда, получается, нам надо начинать наше единство, думать в сторону нашего объединения и изначально думать, что как рано или поздно у нас будет одна религия там, или одна какая-то корпорация. Ну, мне кажется, это немножко не то, к чему нам надо стремиться, потому что наша сила во многом в разности. И именно эта разность дает нам возможность подпитываться друг от друга. Здесь я вашему вниманию предлагаю такие тоже простые, но, на мой взгляд, имеющие большое значение понятия, как уважение, доверие, любовь. Ну, то, что тоже базово необходимо формировать для того, чтобы продвинуться в сторону возможности быть частью соборного общества. Уважение – это принятие независимого права другого человека отличаться. И опять мы вспоминаем про то, что отличие, уважение, принятие независимого права другого человека отличаться. Это про то, что мы разные, но мы вместе. Мы разные, но мы вместе. Доверие – это принятие в сердце интересов другого человека, как своих собственных. Это тоже очень важный такой момент – научиться доверять. Причем традиция, ну, опять же, я сейчас не готов сказать, кем и когда она сформирована, доверяй и проверяй. Вы, наверное, слышали, да, доверяй и проверяй. Точнее, я немножко забежал вперед. Доверяй, но проверяй. Когда мы говорим «но», мы автоматически перечеркиваем «доверяй». Доверяй, но проверяй. Ага, не доверяй. Угу, проверяй. Угу. Так вот, как раз русская или соборная традиция, она говорит о том «доверяй и проверяй». И доверяй, и проверяй. То есть, немножко более объемлющие смыслы. Концепция «соединяй, дружи и здравствуй», я думаю, тут тоже не сильно надо объяснять вам, вы с ней, скорее всего, уже знакомы. Други, драги, люди, идущие одной дорогой, объединенные общими идеалами, целями, и часто даже средствами к их достижению. То есть, надо учиться дружить. Надо учиться дружить. Это к вопросу, когда у кого-то возникает мысль о... Что мне делать? Да, куда мне двигаться? Я вчера об этом немножко говорил. Сила сообщества, сила объединений. Ну, не знаете, что делать? Ну, подружитесь с кем-нибудь. Подружитесь. Хотя бы для начала с самим собой. Это тоже базовая потребность любого человека. Как говорится, умному человеку не бывает грустно, потому что ему всегда есть с кем поговорить, как минимум с одним умным человеком, с самим собой. Это тоже то, о чем, ну, можно и нужно размышлять, если мы хотим войти в какую-то общность. Значит, соборное устройство. Что-то у нас уплыло, но тем не менее. Соборное устройство – это полное отсутствие автократии как таковой. Соборное устройство не является демократией. То есть, опять же, про то, что там Демос и Кратос, это немножко про другое. Ну и опять же надо сказать, что за демократией в том виде, с которым мы с ней соприкасаемся последние, ну как минимум 30 лет, ничего кроме автократии не стоит или корпоратократии. То есть в любом случае не принимают решения люди в каком-то равноправном формате. Это такая мифическая история. Как сказал товарищ Чурсин, не так важно, кто как проголосовал, как важно, кто что и как посчитал. То есть мы понимаем, что здесь есть разные взгляды на демократическое общество. Очень важное такое понимание того, что соборное устройство, оно не базируется на объединении за счет чего-то или ради чего-то. Это более высокий уровень объединения. То есть мы не объединяемся, ну, пускай там, в команду, в сообщество для того, чтобы заработать больше денег. Ну, наверное, для этого не надо объединяться, или если надо, то в какие-то другие объединения. Мы объединяемся, и вот я сейчас говорю про в целом общество, для формирования новой идеологической повестки, для того, чтобы, ну как, вот и вчера был задан вопрос, почему вот у нас написано «Брусника» на английском языке, хотя можно было бы на русском. Ну, напишем мы на русском «Брусника», наше деловое сообщество. А в английском языке «Брусника» с такого слова нет, я не знаю, в курсе вы или нет, такого слова нет. Есть слово «коубери». «Коубери» — это коровья ягода. «Коубери» — это вот обозначает «бруснику». Мало того, что большая часть американцев никогда ее не видели в глаза, потому что она у них не растет. Они не понимают, когда ты говоришь «коубери». «Блубери», ну и другие названия, но не «коубери». Поэтому у меня ассоциативный ряд вообще никакой не идет. А во-вторых, «брусника» — это же русское слово. Чего же нам его тогда, ну, как говорится, не называть по-русски? «Брусника» — так она и есть «брусника». Вот, и это тоже как некий такой код, как ключ входа в другую цивилизацию, англо-американскую цивилизацию. Мы входим туда со своим языком, но входим на их латинском алфавите. Да? Потому что если, ну как, китайцы будут входить к нам на китайской грамоте, много вы поймете из того, что они хотят вам сказать. Я думаю, с трудом, если не изучите китайский язык. Ну и, конечно, не надо забывать, это я так опять про то, как... Я сейчас уже говорю про глобальную идею, да, что если мы говорим про соборность как общественное устройство в мировом масштабе, в перспективе 2035 года, то нужно все-таки понимать, как мы будем договариваться на русском языке или на каком языке. Это сейчас не сильно принципиальный момент, главное договориться. А договориться можно тогда, когда есть желание договориться. Чтобы было желание договориться, ни у кого не должно быть изначальных аллергических реакций. А когда мы видим, еще раз говорю, русский язык или китайский язык, чтобы нам проще было понимать русским, да, я думаю, что у нас кроме как какая-то... Как инвейдеров, как вторгающихся, нас едва ли кто воспримет. Вот хочу, чтобы было понятно, что надо все-таки говорить по-русски, но адаптированно для тех стран языке. И, конечно, ну, в численном количестве, сколько людей могут найти общий язык на английском языке и сколько людей могут найти общий язык на русском языке. Есть разница. Есть разница, что русскоязычное общество значительно меньше. Если мы хотим получить большой отклик и, ну, повести за собой в эту новую эру по Ефремову, в эру воссоединившегося мира, хотим повести все человечество, то нам надо как-то научиться общаться с ним. И если оно сегодня разговаривает преимущественно на английском языке, то, наверное, стоит этот фактор учитывать. Мне так кажется, еще раз говорю, без аксиом. Учитель говорит на языке ученика. Да. Поэтому я уверен, что рано или поздно все заговорят на русском. Да, ну вы знаете, это же тоже не секрет, что китайцы, японцы усиленно учат русский язык. Усиленно. И когда нам говорят про насилие Китая, просто сегодня тоже не место для этого говорить, у них мыслей таких нет. У них даже мысли нет, чтобы там захватить Россию или что. Вообще другие мысли у них и другие... Другие платные. Это все, я бы именно, вот тут у нас сидит мудрец, и я просто вот это он опередил. Я бы тоже сказал, что это провокация, но есть более мудрые люди, которые так же считают. Значит, что касается по классовому равенству. Вот этот пункт, он очень опасный на самом деле, не является единением по классовому равенству. Почему? Потому что определенные олигархические, ну, скажем так, люди с определенным уровнем имущества, достатка, не буду говорить богатые, да, потому что богатые равные Богу, а быть равным Богу это неоднозначно быть человеком состоятельным. Люди материального мира, имеющие большой материальный капитал, они не очень хотели бы объединяться с кем-то, кто, ну, не по чину. Поэтому идея соборного общества для них во многом может быть противна, непонятна, неприятна и нежелаема. Но есть очень хорошие плюсы. Очень хорошие плюсы. Мне по роду своей деятельности очень много приходится работать с состоятельными очень людьми, с ними и с их детьми. И хочу вам сказать, что их дети не разделяют их, во многом не разделяют их чаяний и ценностей. И большое количество детей, вышедших из вот таких олигархических семей, они либо творческие, но либо в целом говорят, мне твое вот это не нужно, я так не хочу, и мне не хочется, я вообще не понимаю, как мне вот это вот то, что ты здесь настроил, содержать. А самое главное, зачем оно мне? Я хочу заниматься пением, ну или там еще чем-то. То есть люди с другой духовностью, знаете, и несмотря на попытки родителей затащить в определенные сообщества, в определенные учебные заведения, дети сопротивляются. Я думаю, тут опять же, как сказано в классическом фильме, ваш Костик еще вас удивит, поэтому, значит, не является, все это сказал. Значит, духовность... Ну, это определение, да, что раз уж мы заговорили про некую духовность, это степень принятия высших образцов человеческой культуры, моральных и нравственных принципов и общечеловеческих духовных ценностей. То та формула уважения, доверия и любовь. Это все нужно соединить в едино. И я вам скажу, что это одна из проблематик, она серьезная. И у нас я тут действующие военные, которые так или иначе соприкасались с боевыми действиями, думаю, что здесь тоже подтвердят, что у наших солдат, у наших русских людей есть очень большие трудности с тем, чтобы убивать. Понимаете? Почему? Потому что это не природная история. Мы не хотим этого делать, но приходится, ну, вот на этом уровне работать. И это не наша программа, то есть это не наша программа. Мы хотим мирно, мы хотим дружно, мы хотим вместе. Почему? Ну, потому что мы последнее время в эту сторону вольно-невольно общественное свое подсознание направляли. Хотя глобализаторы направляют нас, конечно, в другую сторону. Бердяев тоже писал о соборности. Соборность противоположна и католической автократии, и протестантскому индивидуализму. Она означает своего рода общность, коммунарность, не знающую внешнего над собой авторитета, но и не знающую индивидуалистического уединения и замкнутости, писал Бердяев. Конечно, соборность это не про индивидуалистический подход. Соборность это не про я. Соборность это не про мне. Соборность это не про меня. Соборность это не про тиктокера и блогера, который раскручивает себя для того, чтобы... Ну, рассказать всем, что он там 100-500 миллионов заработал. Потому что ценность не в этом, а в ценность, что ты дал окружающему миру, что ты сделал для кого-то, для них. Ну, там есть 4 круга отношений. Как ты относишься к тебе, как к себе, к тебе, к ним, к труду. Как? Как ты относишься к ним? Как ты относишься к миру? Что ты произвел полезного? Что ты оставишь после себя? Ну, вот эти все фундаментальные вопросы... Они все свойственны именно соборному устройству, человеку, ну, коллективистского мышления. Коллективистского мышления, которое в той или иной степени было связано с строительством социализма, который, опять же, не получился. Здесь немножко опять вспомню я Ивана Антоновича Ефремова и его научно-фантастическую книгу «Час быка». Непосредственно в этой книге он показывает о том, как возможно то общество, о котором я говорю. Потому что не секрет, можно философствовать, мечтать, но если ты чего-то не видел, то представить это трудно. А если ты чего-то видел, то образ сформировать значительно проще. Ты просто ты знаешь, как оно устроено. Я не знаю, и никто, по крайней мере, из окружающих меня ученых не знает, каким образом детально Ефремову удалось описать и технические моменты, с которыми он никак не мог сопрямиться. Там описал функции работы скафандра, особенности принципа работы сотового телефона в 1968 году. То есть, когда вообще ничего не было. Ну и, собственно, он описал то общество, о котором я вам сегодня, которое я сегодня называю соборное общество. Он его называет «Общество планеты Земля». Ну, по самому рассказу, земляне прилетают на планету Торманс, ну, планету ужаса и автократии. Ну, глобально, что в 68-й год, что сегодня, мы, если будем читать Ивана Ефремова, мы узнаем в Тормансе все то, что сейчас происходит у нас здесь, на этой планете. И он описывает это глазами землян, которые прибыли, ну, с другой планеты, из другого общественного устройства, и для них чуждо все то, ну не чуждо, а просто они как вот на странных людей смотрят, на тех, кто убивает друг друга за интересы вообще кого-то. То есть, ну, из серии «Странный, дивный мир». Вот, это я к вопросу, что рекомендую прочитать «Час быка». Он есть в издательстве «Концептуал». Это очень крутое издательство, и очень отрадно, что выпустили эту книгу именно сейчас. Вот, мы, в свою очередь, тоже ее распространяем, потому что для нас это имеет большое такое принципиальное значение. Вот, и опять же, отрадно, что она в красном цвете, обложка. То есть я считаю, что это прям вот то, что нужно. Наша такая правильная красная идеология. Красное слово красивое. Значит, соборность — это целостное сочетание свободы и единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. Но одна из значимых абсолютных ценностей, друзья, это жизнь. Самое главное, что есть жизнь. И вы без меня знаете, что все, что не направлено на то, чтобы жизнь большинства из нас была лучше, оно требует рассмотрения, отмены, замены или реорганизации. Но так ли устроено сегодняшнее общество? Это к вопросу, ну, эти вопросы поднимают во всех аудиториях сегодня. И Усанин, и Игорь Викторович Солонько, все в той или иной степени говорят о том, что, ну, в каком мире мы живем, в человейнике или в доме, в каком в хрущевской квартире детей выращивать. Это одна система. Можно ли воспитать многодетную семью из 5-6 детей в хрущевской трехкомнатной квартире? Такой риторический вопрос. Понимаете? Или нужен дом. И почему вот, ну, вот это стоит столько-то, а это стоит столько-то? Какие ценности? И здесь, конечно, абсолютные ценности. Одно дело, если у нас жизнь и здоровье человека, другое дело, если прибыль. Ну, совершенно противоположные корреляции, которые, опять же, ну вот, с позиции соборного общественного устройства могут быть приняты на вооружение. Да, абсолютные ценности, как жизнь и здоровье, как основа. Как прийти в долгую в сторону соборного общества? Ну, этот вопрос тоже, он скорее философский, дискуссионный. Безусловно, я не претендую тут еще раз на какие-то аксиомы. Просто подумайте в эту сторону. Первое, конечно, это основа — семья. Потому что семья и сохранение семьи, семейных традиций. Семья — это не только муж, жена, дети. Это брат, сестра, бабушка, дедушка, прадедушка. Это тот род, к которому мы сопричастны. Сегодня я много, опять же, со студентами общаюсь. Как большинство из них какие-то трудности в роду. Вот начинаешь общаться там либо с мамой, либо с папой, либо с дедушкой. А кто-то вообще и не знаком, потому что просто вот, ну, был рожден вне. И вот теперь как-то пытается выжить в этом непростом мире. Семья — это основа, род — фундамент. Поэтому семья — это то, с чего нужно начинать. Посмотреть на себя и подумать, а смог ли я гармонизировать пространство вокруг себя. Если нет, то что мне еще для этого надо сделать? Как двигаться дальше? Сообщество, ну, это опять же есть сумма индивидуальности, а есть индивидуальность суммы. То есть какой бы вы выдающийся и интересный ни был, а каждый из вас выдающийся и уникальный, важно найти таких же людей, может быть, лучше людей, чем вы считаете самого себя, и начать взаимное опыление. Потому что мы все-таки социальны, и важно искать людей, у которых можно и нужно учиться. Естественно, любое сообщество, оно формируется по ценностям и целям. Ну, это тоже я вот вам не открываю какие-то новые горизонты, я думаю, вы это знаете. Но формула простая. 1+1 это не 2, это и не 3, это сильно больше. Потому что идеи порождаются, когда люди коммуницируют, взаимодействуют и фантазируют совместно. Приходят новые идеи, новые проекты. люди способны, безусловно, усиливать друг друга. Поэтому формирование тех сообществ, которые вы считаете важными, это имеет большое значение. Компания. Безусловно, мы со своей стороны, как предприниматели, я говорю от себя и говорю от тех ребят, которые входят в нашу команду «Брусника Russian Business Team», безусловно, мы проводим разного рода работу со своими сотрудниками. Но когда я говорю «работа», это не значит, что мы вот их посадили и начали вот им объяснять, как устроен этот мир. Нет, самая основная работа – это транслировать свое собственное поведение, транслировать свои собственные отношения, не требовать от людей того, чего ты сам не делаешь. То есть быть честным, как минимум, вот в этих отношениях с собой и со своими сотрудниками. Потому что это, безусловно, сеет доверие, безусловно, это сеет ту самую взаимную любовь, которую тоже нужно проращивать, в том числе и в рамках корпорации. Страна. Ну, страна, вы знаете, она состоит из нас. Любая страна состоит из нас. Когда мы ругаем, я говорю в целом, да, там, нам что-то не нравится, как у Бориса Годунова, живая власть народу не мила. Да, нам что-то не нравится во власти, помним, что, ну, власть, она есть в каждом из вас, из нас. Власть – это реализованная на практике способность управлять. Вот надо учиться управлять. Начинаем опять с себя, с тебя, с них и со всего остального. Поэтому, безусловно, то, как во власти сегодня среднестатистический гражданин, не лучше и не хуже. Мера понимания у них, ну, вот примерно такая же, как средняя температура по больнице. Мог бы рассказать, но думаю, что у нас уже не очень много времени, мог бы рассказать о том, что в целом уровень IQ в мире падает. Он снижается и очень быстро. И очень интересный момент, что исследования, которые проводились на международном уровне по поводу всех стран, показывают, что сегодня в России уровень IQ средний это 96-98 IQ средний. В Африке 80. В Африке 80. Интересно не это, друзья. Интересно в то, что экспоненциально снижается уровень IQ в мире и планируется, что средний уровень IQ на планете Земля в 2025 году, ну это завтра, будет 86. 86. В Африке сегодня 80. Это я к вопросу, а что делать? Учиться. Непрерывно учиться, самообразовываться, самообразовывать и не останавливаться. Потому что, ну если не мы, то больше и некому. Потом наши дети. Но будут ли они делать то, что не видели, что делаем мы? И они, по-хорошему, им надо научиться делать как мы и лучше, чем мы. Потому что они версия 2.0. Это тоже, я думаю, вы знаете. Поэтому, ну, мир, он состоит из таких же людей, живых, как и мы. И я говорил, что мы много путешествовали, естественно, в первую очередь по спортивной активности. Когда ты одет в спортивную форму, ты легко находишь общий язык со спортсменами из других стран. То есть нет противоречий. Мы все здесь для того, чтобы потеть, страдать в какой-то степени, побеждать или довольствоваться тем, что получилось. Есть некое такое отдельное отношение среди спортсменов. Почему? Потому что, ну, как говорится, с кем тебе тяжело, с кем ты трудишься, преодолеваешь, с тем уровень доверия выше. И поэтому, когда мы что-то рассказываем про Россию, рассказываем про какие-то трудности или способы их решения, про нашу культуру, люди часто смотрят с выпученными глазами. Они говорят, ну, мы вам не верим, не может быть, что в России было вот так, потому что это очень круто, мы тоже так хотим, но вы, скорее всего, нам какие-то вещи рассказываете. Про все. Это касается свободы. Ну, верят, что у нас здесь свободы нет. Хотя, говорю, я много где путешествовал, в разных странах был, там, от Японии до Соединенных Штатов, в общем, много где. И скажу вам, что такой свободной, в полном смысле этого слова, страны, чем, как Россия, я не видел нигде. Везде it's not allowed, it's prohibited, на английском, это не разрешено. И когда начинаешь рассказывать простые вещи, у людей, мы тоже так хотим. Я без каких-то преувеличений скажу, что среди спортсменов-любителей мы общались, сейчас сильно меньше общаемся, но просветительскую миссию со стороны нашей страны, наших ценностей несли не менее, чем Россотрудничество. Иногда, ну, мы-то за державу обидно просто, да, вот как бы от чистой инициативы. Но так как мы приезжаем обычно командой, как минимум там 5-7 человек, когда-то 20 человек, то, ну, видно, что это явно не один человек, а как-то вот у них это вот системно, они русские какие-то другие. И удивительно, ну, нас, конечно, очень часто путают с, ну, не хочу сказать с украинцами, да, путают, потому что там культура немножко другая. Сейчас тоже надо понимать, что во многом то, что произошло сегодня на Украине или в Украине, связано с тем, что культура на Украине была сильно снижена. Сильное снижение культуры, как следствие, повышенного манипулятивного воздействия. Ну, понимаете, тут как бы проще, там, кто не прыгает, тот москаль. Ну, разве здравомыслящий человек может пойти на такую манипуляцию? Это вот манипуляции... Вы ошибаетесь. В чем? Вот в этом постулате. Я уверен, что я в чем-то ошибаюсь. Знаете, я вот попрошу, сейчас мы закончим, и вот вы выскажетесь, хорошо? Чтобы мы сейчас не прерывались. Я готов принимать, что я ошибаюсь, друзья. Это без аксиом. Значит, что касается соборного устройства и взаимодействия между поколениями. Ну, безусловно, это очень важное значение имеет. Да? Всегда нужно общаться с теми, у кого есть другой взгляд, есть мудрость, есть другой взгляд. Поэтому искать себе наставника у учителей, это, безусловно, имеет большое значение для того, чтобы двигаться на следующий уровень своего развития. Личное активное ответственное участие и трансляция высоких общественных ценностей. Ну, то, собственно, о чем я сказал. Самообразование, способность переучиваться и начинать с нуля. Способность начинать с нуля – это фундаментальная способность сегодняшнего дня. Многие, в частности, мои сверстники, упираются в то, что они делали раньше, сегодня не работает, пускай даже профессионально. И вроде учиться поздно, высшее образование поздно, а я вот как бы в тупике в каком-то, а жизнь-то еще продолжается. Сейчас то самое время, когда нужно принять, что начинать с нуля не поздно. Если считаете, идите получайте высшее образование сначала, на первый курс очного отделения. Никакого зазорного здесь ничего нет. Примеров таких много, там, да, когда в 35 девушка идет учиться на врача-эндокринолога, несмотря на то, что у нее первое образование маркетолог. Почему? Потому что я считаю, что я хочу быть эндокринологом. Ну, ты когда отучишься? Ну, зато, когда я отучусь, я буду настоящим эндокринологом. Надо вам говорить, что уровень понимания 35-летнего человека отличается от 20. Она на втором курсе уже знает про эндокринологию больше, чем студенты, которые проработали 5 лет с практикой. Почему? Потому что она настолько впитывает это быстро. Ей это надо. Это не единичный пример. Я просто хочу сказать, что начинать с нуля – это навык. Не только переучиваться, но и начинать с нуля. Не надо бояться. Время есть, как говорится. Бой не закончен, пока не похоронен последний солдат. И это точно про то, что нужно учиться всегда и всему. Ну, всему. Независимо ни от чего. Пригодится тебе или нет. Никогда не знаешь, как оно может произойти. Как прийти к соборному обществу быстрее? Значит, калибровка своих ценностей и целей в синхронизации с ценностями, целями семьи, организации страны. Ну, по большому счету, я об этом тоже сказал, да, потому что один, конечно, в поле воин, но нужно обязательно искать себе единомышленников и объединяться. Ну, то, что мы сегодня и не только сегодня здесь делаем. Научиться любить себя, затем окружающих. Однозначно. Не путайте любить себя с эгоизмом. Эгоизм это полностью, это не про любовь. Эгоист это я в центре. Я все, вы никто. Вот это постулат эгоиста. Любящий человек никогда не мыслит в формате, что я все, вы никто, потому что нет вас, нет меня. Мы, говорит человек, который любит. И он заинтересован в жизни и развитии окружающих, как я уже сказал. Активно заинтересован в жизни и развитии объекта любви. Масштабировать свои цели и ценности через вовлечение единомышленников в семье, корпорации, обществе. Масштабировать. Учиться мыслить глобально. Ну, постулат, наверное, тоже всем известный. Мысли глобально, действуй локально. Хочешь изменить мир, меняй себя. Но ставить масштабные цели – это важнейший приоритет. Ну, в частности, мы в своей спортивной деятельности, околоспортивной деятельности, предпринимательской деятельности ставим большие цели. Как говорил классик, в большую цель труднее промахнуться. И даже если ты проделаешь половину дороги к большой цели, обернешься и увидишь, что это была не просто дорога, что это был длинный и очень эффективный путь. Поэтому ставить очень большие цели. Ну, есть такая история, да, про то, как один из молодых людей подошел к Шекспиру и спросил, а подскажите, что мне нужно делать для того, чтобы стать Шекспиром? Он говорит, знаете, для того, чтобы мне стать Шекспиром, я хотел стать Богом. Поэтому мыслить надо масштабно. Не надо мыслить в сторону, как мне стать Шекспиром. Ну, вы поняли без меня. Ну и как такой финальный постулат, да, соединяй, люби, дружи, здравствуй. Это то, что я считаю необходимо, ну, нашему обществу выстраивать, встраивать в себя. То, что необходимо соборному обществу и с чем нам необходимо прийти в 2035 год. Вот, безусловно, туда еще нужно прийти, об этом я ранее сказал. Уверен, что мы туда придем. Вопрос лишь как, кто, с кем и, что очень важно, с чем. Поэтому, чтобы мы все туда пришли с со светом, с добром, с учением на учением, с любовью, с дружбой. Я думаю, что сейчас нам нужно усилиться и помнить, что ну, сильно мало просто бежать, чтобы успеть. Нужно уже телепортироваться из пункта А в пункт С, минуя пункт Б. Только квантовый скачок нам поможет. И опять же, я верю, что такое возможно. Потому что у России всегда, всегда у России, я говорю Россия, подразумеваю русский народ многонациональный, всегда была одна особенность, это обгонять, не догоняя. Поэтому здесь меньше рационального, больше иррационального. Фантазируйте, верьте и делайте. Спасибо. Вот. Возможно, есть какие-то вопросы. Вас... У нас есть 10 минут для свободной дискуссии. Я вот у нас хотела девушка высказаться, я знаю. Прям микрофончик поближе. Работать прям поближе. Вы сказали такую фразу, что на Украине что там? Если вспомнить точно. Уровень культуры снизился? Да, уровень культуры и самосознания планово снижался. Была задана такая, что здравомыслящие люди никогда не будут скакать. А она сказала, что наоборот, это способ управления наиболее примитивный. Нет, я еще ничего не сказала. Я так это воспринял, извините. Просто попросили вернуть вас к этой мысли. Всех тронула эта мысль. Здесь тогда вы поясните, что вы имеете в виду, может быть, мной воспринято, может, у вас есть та информация, которую мы не знаем, и поэтому не согласны. И я сейчас уточнить с чем? Тем, что уровень культуры пал на Украине. Или тогда мы должны сказать, что такое культура? Что да. Мы имеем в виду под словом культура? Я могу воспроизвести ситуацию, чтобы не отходить. Не надо. Я тоже могу сейчас сказать по этому поводу. Ваша интерпретация совсем не то звучит, что было, извините. Прости, да. Я тоже так понял. Вячеслав, что такое? Тогда мы культурой, вы, наверное, имели в виду то, что это то, что связано с масс-культурой. Нет? Я еще раз говорю, я вот не очень понял, что вы услышали. Да, я вот здесь я бы... услышала то, что было, по сути, обозначено. Я можно... Хорошо. Ну, давайте я вам такой аспект открою. Я киевлянка, и еще в советское время переехала в Москву. Родители у меня в последнее время жили там. Но, к чему я говорю? Я наблюдала такой процесс все последние 30 лет, как на Украине приветствовалась и всячески поощрялась национальная культура, то, что, по сути, является в том числе русской культурой, или там мы можем сказать культурой малороссов, если сильно захотим вникать в это, да? Каким образом поощрялась? То есть реально концерты, поддержка, в отличие от нас, если говорить о России, последние 30 лет, я не говорю последние 2 года, то, что касается фольклора, да, танец, музыка, пение, все, что связано с силой духа и с возрождением силы духа, угнеталось и, можно сказать, геноцид проходил по этой части. В связи с чем преднамеренно, как мы теперь уже это осознаем, эта часть, которая усиливает народ, она была вот таким образом решена, условно говоря, сверху теми, кто проводили культурную политику. Я не услышал вопроса. Вы позвольте, я немножко подсвечу мысль, которую вскользь прошел. Да, хорошо? Понимаете, есть целый ряд моментов. Конечно, я даже сказал, да, там фраза такая известная, там, кто не прыгает, тот москаль. Дело в том, что есть такое направление, как психодинамика. Откройте, психодинамика. То есть можно управлять большими массами людей, используя простые алгоритмы воздействия на сознание и на подсознание. Ну, наверное, не секрет то, что групповой психикой толпы в рамках стадиона спортивного, не знаю, там хоккейный, он футбольный, не так принципиально, могут управлять 6 хорошо организованных человек. 6. То есть вплоть до того, что на поле никого не будет, а... болельщики будут скандировать шайбу или там дай в глаз, ну то есть какая-то будет посыл, call to action, побуждение к действию. Такое возможно, если уровень самосознания людей маленький. Я просто хочу здесь очень отдельно подчеркнуть. Ударная сила часто строится из фанатов. Ну и мы знаем это не из серии там, гипотетических предположений, да, что ударная сила во всех революциях, ну, оранжевых, там, белых и прочих, она во многом отталкивается от силовиков или вот как раз от тех самых фанатов. Кстати, фанат на латинском языке не живой, так, если кто не в курсе был. То есть, ну, уровень понимания человека такой, да, что вот бери больше, кидай дальше. Вот. Поэтому, когда люди позволяют себе вот эту историю, они однозначно теряют свое собственное понимание того, что и как происходит. Я здесь к вопросу, ну, не общая культура, хочу, чтобы мы с вами понимали. Есть понятие умный и разумный. Позвольте. Есть два слова, есть ум, есть разум. Ум – это знание, я знаю. А ра – это солнце, свет. Зе – это, ну я в своей системе координат скажу, это вешалка, это скрепка. Светлый ум. Светлый ум – это умение использовать то, что ты знаешь. Умный он может знать многое, но не иметь это применить и остаться в дураках. Просто потому, что тот, кто не был таким умным, мог делать, он был активным дураком, делал. И теперь умный работает, как говорится, в подмастерьях или, хуже того, в рабских каких-то оковах у того, кто не обладал знаниями, но обладал неким темпераментом и просто сделал что-то. Понимаете, очень простая история. Умный профессор, который все время глобальную какую-то теорему пытается всем доказать и не воспринимается. Разумная бабушка, это прожила 96 лет, не училась в высших академиях, не кончала, но на любой вопрос у нее есть фундаментальный ответ. Она отвечает кратко, на лице у нее морщины счастья, у нее там 16 внуков, 5 детей, и она как бы, как святая, знает ответ на все вопросы. Вот она про разумность. Когда мы говорим про непосредственно про Украину, есть много что сказать и про способы, и про методы, как там все это было. Ну, еще не та площадка. Психология управления – это вообще мое профессиональное направление. Ну, поэтому вот это. Реальность гибнут все. Причем не вы, смотрите, давайте без лишних эмоций. Мы, безусловно, мы вспоминаем с вами, что война – это комплекс мер, направленный на захват чужой территории, чужих природных человеческих ресурсов. Вопрос не в том, что стреляют друг в друга. Украина давно стала плацдармом для захоронения американских ядерных отходов. Я могу бесконечно это продолжать. Я могу рассказать то, что можно, и то, что вы точно не знаете. То есть конкретно это территория Украины, территория. Там ни у кого вот, с британским менталитетом, кто стрелял еще... Более 100 лет назад стрелял по территории Украины, там находился Иван Антонович Ефремов, по очереди, которая стояла за хлебом. Для тех людей не люди, не украинцы, не русские, не поляки. Ну я так, всех нас там, белорусов, тоже нас не рассматривают. Поэтому, безусловно, культура украинская, она самобытная, и она... сколько ученых мы знаем из Украины? Много. Ну, великие умы, вышедшие из Украины, и не только ученые, талантливых людей очень много. Это все часть большого многонационального русского мира. Просто я лишь хотел подсветить, что определенный импульс был задан вот отсюда, но не вот отсюда. И это не к тому, что там культура общая куда-то делась. Уверен, что там много культурных людей, которые находятся сегодня в глобальном таком кризисе, в том числе кризисе противоречия. В частности, слышу лично я о таких вещах из Одессы. То есть там ну, много людей, кто задает сейчас очень умные вопросы. Только их не сейчас надо задавать. Их надо было задавать как минимум. Это, и не подумайте, что 8 лет назад. Сильно дальше их надо было задавать. И более того, не просто задавать, а создавать деятельность. Мы начинаем считать себя умнее, чем другие такие люди. Смотрите, здесь очень простая штука. Мы бесконечно можем искать, в чем мы разные. Я не хочу, чтобы мы этим занимались. Считаю, что это претит соборности и вообще цели моего сегодняшнего выступления. Я хочу, чтобы мы попробовали настроиться на то, что нас объединяет. Это основное, что у нас общее. И это не только кровь, это не только идеалы. Мы вместе любим жить, ну я про ценность, жить как ценность. У нас общего значительно больше, чем разного. Ну я тоже, я не знаю, няня, воспитывавшая моих детей, она из Украины. Я не понимаю, ну там бесконечно можно эту тему говорить.